Глава 12. Прежде чем меня оставили одну, я остановила служанку, вцепившись в рукав ее платья. «Что мне делать?» «Следуй распоряжениям хозяйки, и не прогадаешь», — с ухмылкой ответила Лиззи. «И не вздумай противиться воле госпожи, а не то быстро окажешься замужем за бароном Фарнье». Ответ служанки лишний раз убедил, что она в курсе темных делишек, которые проворачивала Клариса за спиной мужа. Сомневаюсь, будто бы Шелдон Трезир одобрил подобное поведение дочери. В волнении я стала дожидаться мужчину, которому меня уготовила мачеха. Чем больше времени проходило, тем сильнее охватывало беспокойство. Учитывая, что накормить меня никто не удосужился, я смела все закуски, приготовленные для любовного вечера. Каюсь. Даже усугубила пару глотков рубиновой жидкости из кувшина, потому что в какой-то момент стало до ужаса себя жалко. И за Эмили обидно, конечно же. Какая мать так поступит с собственной дочерью, подкладывая под незнакомого мужчину словно вещь? Ясно, что между нами никогда не было близких отношений, но хотя бы из уважения к отцу нельзя было так поступать со мной. Тем не менее, я находилась во флигеле для свиданий, и сходила с ума от неизвестности. Когда, наконец, скрипнула входная дверь, я накрутила себя до крайней степени волнения. От немедленного скандала сдерживало лишь любопытство. Кому из прибывших в замок мужчин хватило наглости воспользоваться ситуацией? «Лорд Орхин?» Увидев герцога, что-то во мне надломилось. Я потеряла последнюю надежду на спасение. Если уж королевский слуга так низко пал, что говорить об остальных? «Как неожиданно». «Что же тут неожиданного, если вы сами назначили эту встречу?» — ответил мужчина, жадно пожирая взглядом мой откровенный облик. «Признаться, я до последнего сомневался, что вы настолько желаете встречи наедине». «В самом деле?» Я отхлебнула терпкой жидкости из бокала и гулко сглотнула, ощущая вкус напитка на языке. «Не напомните, когда именно я назначила встречу?» «Не понимаю, к чему эти вопросы, раз уж мы оба здесь». Герцог приблизился и, не спрашивая разрешения, присел в кресло напротив. «Если вы засомневались в чем-то, я не буду настаивать на продолжении». «Даже так?» Я скривилась. «Ладно я, меня мачеха заставила прийти сюда». Но на лорда никто не оказывал воздействия. Значит, он желает того, что должно произойти по замыслу Кларисы. «Я в себе не сомневаюсь, но хотела бы знать, как вы относитесь к тому, что мы оба оказались здесь. Помнится, вы посчитали меня вздорной особой, с которой никогда не стали бы иметь дело». Я кокетливо извернулась, представляя себя в наиболее выгодном ракурсе. Клянусь, оно само собой получилось. Я не стремилась соблазнять лорда. «Что же изменилось с тех пор?» «Эмили, вы удивительно красивая девушка. Любой мужчина посчитал бы за счастье, если бы вы обратили на него внимание. И я был несказанно рад, когда вы признались, что испытываете ко мне симпатию. Все же наши взаимоотношения складывались не лучшим образом». «Допустим, вы мне в самом деле нравитесь. Но что я для вас значу? С недавних пор вы несете ответственность за мою жизнь и поступки. Вас не коробит, что вы пользуетесь моим безнадежным положением?» «Эмили, я не понимаю, к чему вы клоните. Эта встреча была вашей инициативой. Я всего лишь мужчина, которому сложно устоять перед столь соблазнительным предложением. Вы же сами отчаянно молили о свидании, уповая на то, что лучше отдаться желанному мужчине, чем выйти замуж за нелюбимого. Признаю, как женщина, вы невероятно желанны. Настолько, что я готов наступить на горло собственным принципом ради вас». «Позвольте узнать, в чем же заключаются ваши принципы?» От волнения во рту пересохло, и я вновь пригубила из бокала, отчего по телу разлилось приятное тепло. «Никакого принуждения». Лорд переместился ко мне, перехватывая за руку и оставляя на ладони жаркий поцелуй. «Любые действия только по обоюдному согласию, без обязательств и последствий. И немедленный разрыв отношений, когда одна из сторон начинает требовать что-то сверх оговоренного предварительным соглашением. Помнится, вас устроили мои условия. Так что же, вы теперь передумали? Лорд Торхин, я не... Мои слова герцог заглушил поцелуем, от которого земля ушла из-под ног. Жаркий, требовательный, проникающий и сводящий с ума поцелуй. Жадное объятие герцога, в один момент поменявшегося со мной местами и усадившего на колени, обжигающее прикосновение через легкую ткань платья, разгоряченный шепот умопомрачительного мужчины, умеющего прикасаться так, что тело плавилось и желало продолжения. Невыносимо трудно сопротивляться подобному напору, особенно, когда мужчина нравится, и я хотела бы узнать его максимально близко. Но я не могла пойти на поводу у мачехи. Не ровен час сюда ворвутся свидетели, которые зафиксируют нашу связь и потребуют от герцога жениться на мне. Учитывая ту информацию, которой Анри поделился относительно наших отношений, никакого будущего за ними нет. А зачем мне человек, который только попользуется мной и бросит на следующее утро? «Остановитесь!» Оттолкнула лорда, испытывая жгучую потребность, чтобы он меня не послушал. «В чем дело, Эмили?» Анри уставился на меня затуманенным взглядом. «Я сделал что-то не так?» «Ах, если бы...» «Клариса правильно рассчитала. Вас так легко соблазнить», произнесла онемевшими вдруг губами. «Не понял». Герцог встряхнулся. «При чем здесь твоя мачеха?» «При том, что встречу устроила она», обвела неопределенным жестом помещение. «Хуже всего, что я не помню, как приглашала вас на свидание. Я вообще ничего не помню с того момента, как отправилась обыскать ее покоя. Очнулась уже вечером в своей каморке, да еще с непонятным пятном на спине». «Покажи», — потребовал мужчина тоном, не терпящим возражений. Да я и не собиралась возражать, если честно. Меня пугала сама возможность того, что кто-то чужой управляет мной, как марионеткой. Однако стоило мне оголить спину, как герцог отшатнулся. «Вы мне поможете?» — всхлипнула я, понимая, что деваться некуда. Либо слепо выполнять приказы мачехи, либо довериться темному магу, который не прочь воспользоваться безвыходным положением девушки. «Эмили, ты понимаешь, что это означает? По отдельности симптомы сложно проследить, но вместе они говорят лишь об одном — ты одержима. В тебя подселили темную сущность, которая будет управлять тобой. Ты станешь послушной куклой выполнять чужие приказы». Маг глухим голосом озвучил безрадостные перспективы, о которых я и так уже знала. «Понимаю, иначе не решилась бы довериться вам», — всхлипнула, ощущая, как глаза наполняются слезами. «Вы избавите меня от темной дряни». «Для начала следует убраться отсюда. Раз уж ты просишь о помощи, то должна понимать, что я не горю желанием участвовать в скандале, итогом которого будет женитьба». «Поверьте, я тоже не желаю видеть вас мужем», — выпалила, испытывая горечь от заявления герцога. «Не горит. Как же? Скорее, не хочет отвечать за совращение невинной девушки. А желание я ощутила каждой клеточкой, пока сидела у Анри на коленях». «Отчего же?» Оказывается, лорд Торхин тоже оскорбился. «Считаешь меня неподходящей партией?» «Считаю безответственным бабником, неспособным на сильные чувства». Огрызнулась машинально, но тут же сбавила обороты. «Однако это не помешает нам заключить сделку и действовать сообща. Я сделаю все возможное, чтобы не скомпрометировать вас и найти убийцу. А вы поможете избавиться от темной сущности и не будете запугивать казнью. И да, никаких больше поцелуев. Надеюсь, вы умеете держать себя в руках. Я порядочная девушка. Связи, порочащие репутацию, меня не интересуют». Ох, как сверкнули тьмой глаза герцога, как зубами заскрипел и заходил желваками. А вот нечего считать меня легкодоступной. К тому же необходимо разделять личные отношения и работу. Наши взаимоотношения напрямую касались обязанностей темного мага перед короной. Уж ему ли об этом не знать? «Как вам будет угодно, леди Эмили», — процедил лорд Торхин. «Немедленно уходим отсюда». Герцог нашел в прихожей и подал плащ, в котором я пришла сюда. Затем мы выскользнули из теплого флигеля на улицу, где колючий ветер пригоршнями бросал снег в лицо. Темный маг наложил запирающее заклинание на двери, после чего подхватил меня под руку и повел за собой, укрывая от ветра. «Не думайте, что в ваших покоях Клариса будет искать в первую очередь?» — уточнила я, сообразив, куда пришли. «Нет, я повесил такую защиту, что никто не войдет без разрешения. А теперь рассказывайте, что вам известно». Жестом указал на кресло, а сам устроился в соседнем. «И советую ничего не скрывать. Как вы обнаружили метку? Когда поняли, что появились провалы в памяти? Жертвы редко осознают, что с ними происходит нечто неправильное. А вы ничуть не сомневались, что на вас воздействовали. Ну же, слушаю внимательно. Или вам нечего сказать?» «Отчего же?» Я замялась в нерешительности. «Но, боюсь, правда, вам не понравится». «Даже так? Тогда вдвойне интересно, чем же сумеете удивить?» — хмыкнул герцог, откидываясь на спинку кресла и скрещивая руки на груди. «Пообещайте, что вы слушаете до конца и отнесетесь серьезно к тому, что услышите. И еще, скажите, каким образом вы намерены изгнать темную сущность?» «Ничего невыполнимого. Обещаю, что выслушаю вас, о чем бы ни шла речь. А что касается обряда изгнания, то у нас два варианта. Артефакт света и ритуал некромантии. В первом случае тварь гарантированно будет уничтожена, но об этом сразу же станет известно чернокнижнику. Второй вариант более опасный и болезненный, но о нем никто не узнает. Учитывая, что недавно вы изъявили желание помочь в расследовании, предпочитаю, чтобы ритуал остался в тайне. Тогда у нас получится устроить ловушку и поймать убийцу на месте преступления». «И в чем подвох?» — ощутила недосказанность в словах мужчина. «В доверии. Обряд изгнания подразумевает, что придется ненадолго умереть, после чего я заключу темную сущность в ловушку и снова верну вас к жизни». «А если не вернете?» От накатившего страха внутри все болезненно сжалось. «Предъявите доказательства одержимости и избавитесь, как от надоедливой букашки». Воскрешать Анри будет не Милу, а настоящую Эмили. Учитывая, что ее дух витает в замке, не исключен вариант, при котором вернется она, а не я. И что тогда? Меня не станет? Я окончательно умру? «Значит, вот вы какого мнения обо мне». Мужчина недовольно поджал губы. «Возможно, на вашем месте я бы тоже сомневался. Однако я готов поклясться, что не воспользуюсь бедственным положением доверившейся мне девушки. Клянусь, что не причиню вреда леди Эмили Тризир во время обряда изгнания и обязуюсь приложить все усилия, чтобы вернуть ее к жизни». Герцога окутала черная дымка в подтверждение того, что клятва принята. «Довольно?» Вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники, я затравленно смотрела на лорда Орхина, только что подписавшего мне смертный приговор. Я уже не могу отказаться от участия в ритуале. Маг вернет к жизни Эмили, а не меня, если только не признаюсь, кто такая на самом деле. «Нет», — мотнула головой, ощущая, как по щеке скатилась одинокая слеза. «Вы убьете меня, если призовете душу Эмили Тризир. Меня зовут Людмила. Я родилась и выросла в другом мире. У нас нет магии и чернокнижников, но в техническом развитии мы ушли далеко вперед. Мне было 24, когда произошел несчастный случай, и я погибла. Очнулась уже тут, и первое, что услышала, — обвинение в убийстве, которого не совершала». «Людмила, значит?» Анри ослабил узел шейного платка и поднялся, чтобы налить стакан воды. Осушив его, одарил меня изучающим взглядом, хмыкнул, после чего направился к выходу, бросив через плечо: «Ждите здесь, мне необходимо уладить некоторые вопросы».